Саркофаги Аписа. За Шацким давно-давно тянулся длинный и грязный хвост всяких темных дел и делишек. Но до поры до времени он безнаказанно волочил за собою этот хвост, прикрываясь именем тетушки своей Елены Матвеевны. Многие так рассуждали. Племянник Елены Матвеевны Лихолетьевой, этот прощелыга, или черт его знает, но во всяком случае что-то очень уж близко вертится, лучше не трогать. Но как только определилось, что гордый пьедестал, на котором в течение 8 лет с таким великолепием красовалась Елена Матвеевна, если и не рухнул, то все же сильно закачался, Шацкий немедленно же взят был в самый суровый энергичный оборот. «Мы ему покажем Кузькину мать, пропишем ижицу». И действительно, и Кузькину мать показали, и прописали ижицу. Шацкий, тертый калач, в своем проходимческом бесстыдстве, уступавший одному разве Дегерарде, поспешил забронироваться в кирасу человека, много знающего, но мало говорящего. Он как-то значительно улыбался костистым голым лицом, кому-то подмигивал, кому-то кивал. И все это было полно такого значения. «Ладно, мол, хорошо, но все до поры до времени. А если возьметесь за меня и вправду серьезно, честное слово, сами не рады будете. Таких особ выводить на свежую воду начну. Большущий конфуз для всех выйдет». Но попытка шантажировать именами успеха не имела, и Шацкому предложено было заняться в течение 3 лет флорою и фауною одного чрезвычайно глухого северного уголка нашей необъятной родины. Дегерарди, Шацкий, Юнгшиллер. В этом угадывалась уже какая-то система, неумолимая, последовательная. Это могло заставить призадуматься. И заставило даже такую сильную, владеющую собой даму, как Елена Матвеевна. А вот Мисаил Григорьевич и в ус не дул, продолжая на всех и на вся плевать с аэроплана. Своим безмятежным настроением он загипнотизировал всех окружающих, и в том числе Обрытлинку. Почтенный адмирал уже не боялся за свои орлы и, как в былое время, дневал и ночевал во дворце банкира. Тем более и Обрытлинке нашлась работа. Мисаил Григорьевич поручил ему составить список гостей, приглашаемых на открытие ванной комнаты в арабском жанре. Список длинный, из 270 фамилий, пошел на утверждение к Мисаилу Григорьевичу. С толстым синим карандашом в мягких пальцах Железноградов пробегал колонки фамилий, выведенных мелким бисерным старосветским почерком. Обрыдлинка, человек аккуратный, держался алфавитного списка. С самого начала против фамилии Блюфштейна Мисаил Григорьевич поставил большой вопросительный знак. «Это что ж такое, ваше превосходительство?» «Как что? Талантливый архитектор? Я думаю, сам Господь Бог велел ему на торжественном открытии своего детища». «Детище — это верно, детище. А только, знаете, фамилия неблагозвучная, жидовская, Блюфштейн. Если бы еще фон Блюфштейн, мог бы за немца сойти. Видите, какой блестящий список. Что ни стул, то княжеский, графский или баронский титул. Что ни стул — тайные, действительно тайные. Что ни стул — крупный банк. Мисаил Григорьевич задумался, грызя карандаш. «Ну, бог с ним, пусть. Я человек доступный». Отпечатанные по-французски на плотном картоне с золотым обрезом приглашения от имени Мисаила Григорьевича и Сельфиды Аполлоновны разосланы были всем тем, кому надлежало с бокалом шампанского чествовать открытие ванной комнаты. Уже за 2 дня до великого торжества начались приготовления. Артельщики гастрономических магазинов привозили горы всякой всячины. По черной лестнице тащились вереницею ящики с винами. Мобилизована вся прислуга и 10 лакеев взята на прокат из большого ресторана с обязательством явиться в форменных фраках, расшитых галунами, с эполетами и аксельбантами. Вот и канун торжества. Весь день и весь вечер Мисаил Григорьевич был в хлопотах и разъездах. Сколько народу перевидел, сколько самых разнообразных дел переделал. Только в 12 часу вернулся домой, утомленный физически, но бодрый и живой духом. Ему сказали, что его ждет чуть ли не с обеда новый метрдотель, старый, опытный, рекомендованный важным лицом. Надо совместно обдумать меню завтрашнего ужина. «Я устал, дьявольски устал. Весь день носился на автомобиле, как сумасшедший. Наши мостовые, будь они прокляты, все кишки вытрясло. Приму ванну, отойду немного, и тогда буду с ним разговаривать». Знаменитая ванная комната в арабском жанре являла собою две половины. Первая — вестибюль уборная с пестрым мозаичным полом и низеньким турецким диваном, покрытым громадной белой мохнатой простыней. Такие же белые косматые, выписанные из Смирны, халаты разложены были на плетеных креслах. Тут же гигантское зеркало-триптих, повторяющее целый ряд отражений, и обширный умывальник с целой системой сверкающих новеньких кранов. Чтобы пройти к самой ванне, надо было спуститься по широким мраморным ступенькам. Здесь, в уровень с таким же мозаичным полом, как и в уборной, помещался целый бассейн из гигантского саркофага Аписа. Черный, переживший тысячелетия мрамор. Переживший для того, чтобы, когда наполнять его из проведенных кранов горячей водою, мог в нем купаться Мисаил Григорьевич Железноградов. И вот он купается, воображая себя Наполеоном, а на мраморных ступеньках перед ним тяжелая, не лишенная величия фигура метрдотеля с крупным и полным бритым лицом. Лицом римского сенатора, хотя звали этого пожилого внушительного человека Трофимом Агапычем. Много видел на своем веку Трофим Агапыч, и у каких только господ не служил, на самых пышных званых обедах он, как опытный полководец, одними глазами и движением бровей искусно руководил целой армией лакеев. Славился еще Трофим Агапыч умением своим приготовлять французский салат. Кажется, нехитрая штука. Зелень, уксус, горчица, прованское масло. А между тем у Трофима Агапыча получалась целая поэма вместо салата. И в этом отношении он не знал никого себе равного в Петербурге. По горло в теплой воде Мисаил Григорьевич спросил: «А чем бы нам поразнообразить закуску? Свежая икра, семга, балык, разные там горячие, салат оливье. Все это банально. Приготовить разве амуретки, ваше превосходительство? И вкусно, и под водку хорошо, и не так, можно сказать, избито». «Амуретки? Что такое амуретки?» «Это, ваше превосходительство, черный солдатский хлеб ромбиками, прожаренный в масле и выдолбленный, и в этих углублениях мозги из костей запеченные». Мисаил Григорьевич нахмурился. «Черный солдатский хлеб, мозги — это грубо». «Не знаю», — пожал широкими плечами своими Трофим Агапыч. «У покойного Петра Аркадьевича Столыпина амуретки всегда к столу подавались и все одобряли. А теперь у Бориса Петровича Башинского и ничего. Даже заграничные посланники одобряли». «Ну хорошо, если у Столыпина хорошо, пусть будут. Ну а как насчет жаркого?» «Насчет жаркого? Не худо рябчики по-сибирски с кедровыми орешками. Такая нежность получается, хоть ложкой извольте кушать. Борис Петрович Башинский очень такие рябчики одобряют. Даже в печать попали, раз дядя Михей по вкусу их с османом сравнил». Дядя Михей, что мне такое дядя Михей?» — фыркнул Мисаил Григорьевич, погружаясь в теплую воду по самый подбородок. «Но если Башинский, что это такое?» — прислушался Железноградов. «Кого этот черт так поздно принес? Звонок в парадный». Резкое сухое дребезжанье неслось по всей квартире и докатилось до самого черномраморного саркофага Аписа. И что-то назойливое, властное было в этом неумолкаемом длительном дребезжании.